Стоило сойти по трапу, нас сразу окружила толпа, юпики, кучины, несколько белых трапперов и золотоискателей в потертой одежде, с обветренными лицами и жадным блеском в глазах. Торговля здесь кипела. Меняли шкуры, рыбу, мясо на муку, сахар, табак, патроны, инструменты. Цены, как я и ожидал, были астрономическими. Я решил не откладывать дело в долгий ящик и поправить слегка свои финансы. Тем более нужно было прикупить угля. «Фогель!» — крикнул я боцману. «Тащи одну бочку бурбона на берег. Будем торговать». Новость о продаже виски разнеслась по поселку мгновенно. К нам тут же подскочил хозяин салуна, толстый, потный мужичек по имени Кевин, с хитрыми глазками и редкими сальными волосами. «Виски, господа, какой сорт?» Он принюхался к бочке, которую матросы уже выкатили на причал. «Лучший в Портленде», — заверил я, прямиком из Кентукки. «Настоящий бурбон». Начался торг. Кевин пытался сбить цену, ссылаясь на трудности транспортировки, на то, что у него уже есть запас. Я же стоял на своем, зная, что алкоголь здесь на вес золота. В итоге сошлись на $600 за бочку. $600. За эти деньги в Портленде можно было купить 2 таких бочонка, если не 3. Безумные цены. Но Карл, кряхтя, отсчитал мятые купюры и золотые монеты. Он знал, что отобьет эти деньги с лихвой, продавая виски втридорога в своем салуне. Один шот, то есть рюмка, 2 бакса. На часть вырученных денег я решил купить угля. В затоне стояла баржа, груженная антрацитом. «Это для речных пароходов», — пояснил Финниган. «Они здесь делают стоянку, пополняют запасы. Нам тоже не помешает. Угля много не бывает, особенно если придется идти против сильного течения или маневрировать». Мы договорились с хозяином баржи, таким же ушлым типом, как и Кевин, и загрузили в трюм девы полтонны черного, блестящего угля. Оставив Финнигана и команду заниматься делами девы, я решил немного пройтись по поселку. Андреевский производил впечатление более обжитого и цивилизованного места, чем Котлик. Бревенчатые дома, хоть и грубоватые, но прочные. Несколько улиц, если их можно так назвать, и церковь. Я заметил ее на небольшом холме, чуть в стороне от основного поселения. Деревянная, с покосившимся православным крестом на куполе. Выглядела она заброшенной. Одна стена была обуглена, явный след пожара. Что-то потянуло меня туда. Поднялся по тропинке. Дверь была не заперта, лишь прикрыта. Я толкнул ее, вошел внутрь. Полумрак, запах запустения, пыли и старого дерева. Внутри было пусто. Алтарь был разорен, царские врата сорваны с петель, а иконостас, то, что от него осталось, представляло собой жалкое зрелище. Резные деревянные рамы, когда-то, видимо, позолоченные, почернели, потрескались. Большинство икон отсутствовало, зияли пустые глазницы. Но несколько еще оставались на своих местах, чудом уцелевшие. Я подошел ближе. Иконы были старые, темные, написанные на досках. Лики святых, едва различимые под слоем копоти и времени. Одна, Богоматерь с младенцем, с печальными, все понимающими глазами. Другая, Николай Чудотворец, строгий, но милостивый. Третья, Спас Нерукотворный. Несмотря на плачевное состояние, в них чувствовалась какая-то древняя сила, какая-то святость. И еще это были русские иконы, настоящие, православные. Здесь, на краю земли, в заброшенной миссии на берегу Юкона, я осторожно снял их с остатков иконостаса. Доски были тяжелыми, дерево потрескалось. Но я не мог их здесь оставить, это было бы кощунством. Я найду им место, может, когда-нибудь, если вернусь в Россию, или просто сохраню как память. Часть церкви, где располагался, видимо, притвор или трапезная, была сильно повреждена огнем. Стены обуглены, потолок провалился в нескольких местах. Видимо, пожар пытались тушить, но не слишком напрягаясь. Я вышел из церкви, чувствуя странную смесь грусти и какого-то необъяснимого волнения. Попытался расспросить местных жителей, юпиков и кучинов, работавших у причала, об истории этой миссии. Они пожимали плечами, отвечали неохотно. Да, была церковь. Да, был русский священник. Белый, бородатый. Давно, лет 5 назад, может больше. Куда пропал, никто не знал. Просто исчез. То ли ушел вниз по реке, то ли в лес. А может и вовсе утонул или медведь задрал. Конкретного никто ничего не помнил или не хотел говорить. История этой заброшенной русской миссии оставалась загадкой. Я вернулся на деву задумчивым. Иконы аккуратно завернул в старое одеяло и спрятал в своей каюте. Юкон открывался мне не только как путь к золоту, но и как место, хранящее тайны прошлого. После Андреевского река стало еще шире, течение мощнее. Мы шли уже несколько дней, пейзажи сменяли друг друга, то низкие болотистые берега, то высокие обрывы, поросшие лесом. Погода испортилась. На Юкон опустился густой, молочный туман, такой плотный, что в двух шагах ничего не было видно. Шли почти вслепую, полагаясь на опыт Тагише Чарли и чутье Финнигана. Скорость сбавили до минимума, постоянно подавали гудки, чтобы не столкнуться с другими судами, если они здесь были, или с какой-нибудь корягой. Напряжение на борту нарастало, туман давил на нервы, создавая ощущение ловушки. И именно в этот момент, когда видимость была около нулевой, сокол, стоявший на вахте на баке, вдруг замер, прислушиваясь. Его острый слух уловил что-то, чего не слышали мы. «Лодки», — тихо сказал он, подойдя ко мне на мостик. «Много лодок, идут за нами». По звуку весел. Я взял бинокль, но в тумане он был бесполезен. Мы прислушались. Действительно, сквозь шум паровой машины и плеск воды о борт доносились едва различимые ритмичные всплески, так гребут на больших лодках. Финниган нахмурился. В Маунтин Виллидж местные говорили, что в прошлом году на Юконе шалили какие-то черноголовые. Грабили лодки, даже было два нападения на пароходы. Туман начал понемногу редеть, словно нехотя отпуская нас из своих объятий. Но вместе с улучшением видимости пришла новая напасть, встречный ветер. Он дул сильно, прямо в лоб, замедляя наше движение, снося деву к берегу. Финниган ругался, командуя увеличить обороты машины. А я тем временем приказал вынести на корму Максим. И тут мы их увидели. Сначала сзади. Из рассеивающегося тумана вынырнули три большие лодки, байдар или что-то вроде того, полные людей. Человек по 10-15 в каждой. Вооружены они были, судя по всему, ружьями. Они быстро нагоняли нас, пользуясь тем, что мы боролись с ветром. «Боцман!» — крикнул я. «К пулемету!» «Сокол!» «Медведь!» «Нока!» «Винтовки!» «На нос!» «Артур, ты с ними!» Фагили двое матросов уже были у Максима, срывая с него брезентовый чехол. «А почему нас на бак?» — обиделся Артур. «Потому, что это мой приказ, я оказался провидцем. Не успели мы приготовиться к обороне с кормы, как новая угроза возникла впереди. Из-за поворота реки, прямо нам навстречу, вышли еще две такие же лодки, полные вооруженных людей. Они шли, перекрывая фарватер. Мы оказались в ловушке. Вот дерьмо!» Финниган сплюнул. «Окружают, сволочи!» Нападавшие завопили, открыли огонь. Слишком далеко для ружей, но уже приемлемая дистанция для винтовок с оптическим прицелом. «Цельтесь в рулевых!» — крикнул я банникам, а потом уже боцману. «Открывайте огонь! Ну сейчас мы покажем этим черноголовым!» В бинокль было видно, что некоторые из нападавших имели темные банданы на голове. Грохот Максима разорвал воздух. Пулеметная очередь прошлась по первой лодке сзади, поднимая фонтанчики воды и щепок. Несколько человек в лодке упали, остальные залегли, пытаясь отстреливаться. После первой же очереди задние лодки начали табанить, а потом и вовсе разворачиваться. Одновременно заговорили винтовки банников. Их выстрелы были реже, но точнее. Один из гребцов в передней лодке выронил весло, схватился за грудь и рухнул за борт. Второй, стоявший на носу с ружьем, тоже упал. Бой был коротким, но яростным. Нападавшие явно не ожидали такого отпора. Они рассчитывали на легкую добычу, на то, что смогут взять нас быстренько на абордаж или заставить сдаться. Но Максим и меткие выстрелы моих индейцев быстро охладили их пыл. Увидев, что атака захлебывается, а потери растут, передние лодки тоже начали разворачиваться. Те, что были сзади, попытались уйти обратно в туман. Передние, к ближайшему берегу, скрываясь за островами и в протоках. «Не упускать!» — крикнул Финниган. «Дать им по задницам!» Максим снова загрохотал, поливая свинцом отступающих. Банники тоже не отставали, посылая пулю за пулей вслед улепетывающим врагам. Через несколько минут все было кончено. Оставшиеся в живых нападавшие скрылись из виду. Две лодки, брошенные ими, медленно тонули, на воде плавали обломки весел и какие-то вещи. Дюжина тел покачивались на волнах. Мы прекратили огонь. На палубе воцарилась тишина, нарушаемая лишь пыхтением паровой машины. «Все целы?» — спросил я, переводя дух. «Раненых нет», — четко доложил Финниган. «Дева тоже вроде цела, течи нет». Я подошел к борту, посмотрел на воду. «Кто это были?» «Речные пираты?» «Хорошая работа», — «Парни», я похлопал по плечу сокола, который перезаряжал Шарпс, «вы сегодня спасли нам шкуры». Он молча кивнул, его лицо было непроницаемым, но в глазах я увидел знакомый блеск, азарт боя. Северная дева медленно двинулась дальше, оставляя позади место недавней схватки. Но расслабляться было нельзя. Юкон показал свои зубы. И это было только начало. Глава 5. Дева медленно рассекала свинцовые воды, приближаясь к виднеющемуся на горизонте поселению, очередному. На сей раз мы опять шли под парусами, и я снова решил попрактиковаться в судовождении. Сам встал за штурвал. Финниган принялся давать советы, потом указал на поселок трубкой. «Русская миссия, Итан. Так на картах значится. Говорят, русские тут до сих пор живут. Только странные какие-то. Торговый пост здесь был, российско-американской компании, еще до продажи Аляски. А что за продажа?» Поинтересовался вертевшийся рядом Артур. «Чему тебя учили в школе?» Удивился я. «Российская империя продала местные земли штатам. За 7 с небольшим миллионов долларов. Огромные деньги». Я горько засмеялся. «Тут только одного золота добудут 1500 тонн. Это в 10 раз больше, чем продажная цена. А еще нефть, пушнина». Но ничего говорить не стал, промолчал. Только вот Артур затыкаться не хотел. «А почему ты смеешься, дядя Итан? Сдается мне, что русские продешевили. Впрочем, у них не было особого выбора. Их тут было слишком мало», — вздохнул капитан. «Такие земли пары тысяч переселенцев не освоишь. Содержать дорого», — покивал я, — «дохода никакого. А еще после Крымской войны нет денег в бюджете и нужны союзники против Британии». Мы уже совсем близко подошли к берегу, я взял бинокль. Поселок оказался на удивление большим. Множество деревянных домов, рубленых, крепких, хоть и почерневших от времени и непогоды. Над ними, на небольшом холме, возвышалась церковь, тоже деревянная, с луковичным куполом, увенчанным восьмиконечным крестом, не православным, который я привык видеть в России будущего, а старообрядческим. Это сразу бросилось в глаза и заставило насторожиться. Странные русские, может, они и есть. По мере приближения к причалу, картина становилась яснее и тревожнее. На берегу виднелась какая-то суматоха. Несколько лодок были небрежно вытащены на гальку, часть из них перевернуты. Люди метались, раздавались крики. «Что там у них за веселье?» — пробормотал Финниган, щурясь. Веселье оказалось весьма своеобразным. Когда дева осторожно причалила к дощатому, видавшему виды пирсу, я увидел его. Огромный, косматый, бородатый мужик, ростом под 2 метра, в распахнутой на груди рубахе и простых портах, носился по берегу, размахивая здоровенной оглоблей. Его рык перекрывал все остальные звуки. За ним с воплями разбегались какие-то люди, судя по одежде, местные индейцы или метисы. Несколько тел уже неподвижно лежали на земле. На самом причале, сбившись в кучку, стояли женщины в платках и длинных юбках, прижимая к себе испуганных детей. Рядом с ними, пожилой священник в темной рясе, с длинной седой бородой, сжимавший в руках большой деревянный крест. Его лицо выражало отчаяние. «Help us, please, help!» — закричала одна из женщин, увидев нас. Английский у нее был ломаный, с сильным акцентом, но мольбу в голосе нельзя было не понять. «Кузьма мат, кил еверене!» Косматый гигант, очевидно, тот самый Кузьма, тем временем раскидал последних сопротивлявшихся местных мужиков. Те, кто еще мог двигаться, спасались бегством, кто-то даже бросился в реку. А косматый стоял посреди берега, тяжело дыша, глаза его были налиты кровью, безумные. Оглобля в его руках выглядела спичкой. А еще Кузьма был мертвецки пьян. Это было видно даже с палубы. «Оружие убрать», — скомандовал я, увидев, что баннаки вытащили из трюма винтовки. Никакой стрельбы. Финниган вопросительно посмотрел на меня, но промолчал. Я быстро огляделся. В углу палубы, среди снастей, лежала старая рыболовная сеть. То, что нужно. «Дайте-ка сюда». Схватив сеть, я перемахнул через борт на причал. Кузьма меня заметил, заревел и, качаясь, двинулся в мою сторону, волоча за собой оглоблю. Священник и женщины в ужасе отпрянули. Я не стал ждать, пока он приблизится. Развернувшись спиной к Кузьме, я сделал вид, что собираюсь спрыгнуть обратно на судно, но в последний момент резко обернулся и, широко размахнувшись, накинул сеть ему на голову. Гигант взревел еще громче, запутался, начал барахтаться, пытаясь освободиться. Оглобля выпала из его рук. «Парни, ко мне!» — крикнул я своим. Сокол, Медведь и Нока, вместе с парой матросов, уже были наготове. Они мигом спрыгнули на берег и, пока Кузьма, ослепленный и разъяренный, пытался сорвать с себя сеть, навалились на него со всех сторон. Повалить такого медведя было непросто, даже впятером. Он отбивался с невероятной силой, рычал, как раненый зверь. Но сеть сделала свое дело. В конце концов, мы общими усилиями завалили его на землю и крепко связали веревками, которые принесли матросы. Кузьма еще некоторое время бился, хрипел, потом обессилел и затих, лишь тяжело дыша и вращая налитыми кровью глазами. Священник подошел ко мне, низко поклонился. Его руки дрожали. «Спаси, Господи! Благодарю тебя от всего сердца!» Местные подхватили Кузьму, утащили его куда-то. Я кивнул священнику в сторону пирса. «Мы отошли. Меня зовут Итан Уэйт», по-русски произнес я, «негоциант из Портленда». Просто обзываться банальным торговцем не хотелось. «Откуда знаешь русский язык?» – удивился священник, тоже представился. «Отец Леонтий меня зовут. Я местный пастырь, Уэйт. Фамилия Тони не русская, но говоришь ты по-нашему чисто. Откуда же ты, чадо? Не из беглых ли каторжан?» «Нет, отче», – я усмехнулся. «Я потомок русских переселенцев. Мои предки еще в начале века осели в Калифорнии, в Форт-Россе. Слыхали про такой?» Лицо священника просияло. «Форт-Росс, как же не слыхать, земля русская, хоть и под чужой пятой теперь. Значит, ты наш, из поповцев?» «Это он про старообрядческую общину. Родители погибли, когда я был в отрочестве. Воспитывала американская семья. Только что и знаю, я перекрестился двоеперстно справа налево. Чем очень обрадовал Леонтия, тот аж приобнял меня. Есть в тебе дух наш древний, а молитвы выучишь. Я и помогу. Помогите прямо сейчас. Что у вас тут творится?» Священник тяжело вздохнул. «Этот Кузьма, наш бывший староста, у него запой уже пятый день. Совсем озверел, никого не слушает. Мы уж и так, и эдак, никак с ним сладить не могли. Всех мужиков наших побил, индейцам тоже синяков наставил. Что же он так пьет сильно? По зиме семья у него угорела в избе, когда был на охоте. Жена и трое деток, с тех пор не в себе. Дай бог отойдет, а пойдем ко мне». Священник взял меня под руку. «Откушаешь с нами, чем Бог послал. Матушка моя, Агафья Лукинична, будет рада гостю. Да и рассказать тебе надо многое. Ты уж извини нас за этот срам с Кузьмой. Бедовый он». Дом священника, отца Леонтия, как он представился, стоял чуть поодаль от причала, на небольшом пригорке, рядом с церковью. Крепкий, рубленый, с резными наличниками на окнах, он выглядел ухоженным и основательным. Внутри было чисто, пахло свежеиспеченным хлебом и какими-то травами. На стенах образов в тяжелых окладах, под ними вышитые рушники. Посреди комнаты большой стол, покрытый домотканой скатертью. Матушка Агафья Лукинична оказалась полной, румяной женщиной лет 50, с добрыми, немного усталыми глазами. Она встретила меня поклоном, попотчевала квасом, усадила за стол. Пока она хлопотала у печи, отец Леонтий начал свой рассказ. Поселок Русская Миссия, или, как его называли местные, Новоархангельское, был основан еще в начале века российско-американской компанией как торговый пост для скупки пушнины у местных племен. После продажи Аляски американцам, компания ушла, но часть русских поселенцев, в основном староверы, не пожелавшие возвращаться в Россию, где их ждали гонения, остались здесь. Они жили обособленно, сохраняя свои традиции, веру, язык, власти. Сначала русские, потом американские, про них почти забыли. Жили своим трудом, охотой, рыбалкой, огородничеством. Торговали понемногу с заезжими коммерсантами да индейцами. Священники пытались обратить в свою веру местных, но не очень успешно. Нет, кое-кто перешел, но продолжал поклоняться разным духам, слушать шаманов. «Трудно нам здесь, Итан», — вздыхал отец Леонтий. «Народ разбредается, молодежь тянется к соблазнам мира. Старики уходят, а новых рождается мало, да и власти американские нас не жалуют. Мы для них, чужие, непонятные». Я слушал его, и в душе росло странное чувство. Эти люди, заброшенные на край света, забытые своей родиной, сумели сохранить себя, свою веру, свою русскость. В их жизни было что-то настоящее, не тронутое цивилизацией. На столе появились щи из свежей капусты, пироги с рыбой, соленые грибы, моченая брусника. Простая, но невероятно вкусная еда. Мы ели, разговаривали. После обеда священник повел меня в церковь. Небольшая, но очень уютная. Она была построена руками самих поселенцев. Иконостас был старинный, иконы, темные, намаленные. Отец Леонтий зажег свечи, и их неровный свет озарил лики святых. Вот, он указал на икону Спаса. Перед ней еще мой дед молился, когда сюда пришел. Она нас хранит. Я постоял немного, глядя на древние образы, чувствуя, как на душе становится спокойнее. Потом достал из кармана свой небольшой кошелек. Денег у меня после всех приключений оставалось не так много, но я вынул оттуда $50, почти все, что было наличными, и положил их на блюдо для пожертвований. На храм, отче, чем могу? Отец Леонтий прослезился. Спаси тебя Бог, Итан. Ты истинно наш человек. Давно уж мы такой щедрости не видели. Я подумал, а не отдать ли Леонтию найденные иконы, но сначала решил спросить. Я видел в поселке Андреевский разрушенную церковь. Это не Коньянская. Тут же ответил священник. Еще по прошлому году пропал тамошний поп. То ли волки съели, то ли медведь заломал, а может и утонул. Мерзкий был пастырь. Склонял наших в никонианство, поминать не стали. Хотя грех, конечно, все живой человек. Отдавать иконы я передумал. 240 с лишним лет прошло, а раскол в православии живее всех живых. Вечером, когда я уже собирался возвращаться на Деву, отец Леонтий познакомил меня со старостой поселка, Семеном Никитичем, и еще несколькими уважаемыми стариками. Они приняли меня настороженно, но когда отец Леонтий рассказал, что я свой из староверов, да еще и правильно крещусь, лед тронулся. Мы сидели в доме старосты, пили чай из самовара с медом и сушками, вели неспешную беседу о жизни, о вере, о судьбах России. Эти люди поразили меня. Суровые, немногословные, они обладали внутренней силой и достоинством. Их лица, обветренные, изрезанные морщинами, обладали каким-то внутренним светом. Они были чистоплотны, их дома и дворы сияли чистотой, несмотря на скудость быта. А женщины? Женщины здесь были красивы какой-то особой, северной красотой. Высокие, статные, с ясными глазами и гордой осанкой. Боже мой, какие толстые косы у девушек. Смотрели прямо, не опуская взгляда. Я решил остаться в русской миссии еще на день. Что-то притягивало меня к этому месту, к этим людям. Возможно, это было то самое русское, по которому я, сам того не осознавая, тосковал. На следующий день протрезвевший Кузьма пришел ко мне на Деву с повинной. Огромный, все еще немного помятый, он выглядел виноватым, как нашкодивший щенок. «Прости, Итан», — пробасил он, неуклюже кланяясь. «Бес попутал, не помню ничего. Стыдно-то как, говорят, ты меня от смертоубийства спас. Должник я твой теперь по гроб жизни. Чем могу служить?» Он смотрел на меня своими ясными, теперь уже осмысленными голубыми глазами, и я видел в нем не пьяного дебошира, а могучего, хоть и непутевого, русского мужика. И тут мне в голову пришла идея. А созови-ка местных, речь у меня для них есть. Я прогулялся по деревне, зашел в местный лабаз, посмотреть товары. За прилавком сидел низкий человек с медвежьей бородой и большой проплешиной на голове. Одет он был в расшитую рубаху, подпоясанную ремнем. И он уже знал, что я русский, обратился ко мне на родном языке. «Что-нибудь определенное ищите». Я потрогал связки вяленой чавычи и полоски оленьей кожи, что свисали с потолка, посмотрел на ассортимент на прилавке. Патроны в пачках, порох, жестянки с чаем и кофе, всякая бакалея и ткани в рулонах. Меня беспокоило то, что у нас в команде не было доктора, и с лекарствами тоже было не густо. А что если кто-то заболеет, например, Артур, а я за него отвечаю, мне бы медикаменты какие, микстуры, от простуды. Такое не держим, пожал плечами торговец, хотя, бородач встал и достал с нижней полки плетеную корзинку. Вот, например, медвежий жир с морожкой, очень хорошо помогает от жара, грудной жабы и кашля, есть еще чай из хвои. Капитан с форта Юкон говорит, что он в нем зубной гниль вылечил, а может, просто перестал жевать табак. Мда, в 19 веке лучше не болеть, иначе придется лечиться чаем. Я увидел в окно, что народ начинает собираться возле дома старосты, поблагодарил торговца, вышел на улицу. Послушать меня пришли не только мужчины, но и женщины. Были в толпе и дети со стариками. Меня зовут Итан Уайт. Начал я громко, стараясь, чтобы услышали все. Я иду на север, строить новый поселок или лесопилку. Мне нужны работники. Крепкие, умелые, не пьющие. Работа на год. Плачу $100 в месяц, плюс кормежка за мой счет. Контракт подпишем официальный, бумажный. Отец Леонтий заверит. Кто хочет заработать и не боится трудностей, будьте готовы завтра к утру. Пойдете на своих лодках, моя дева возьмет вас на буксир. Мужики загудели, зашептались. $100 в месяц, это были большие деньги по здешним меркам, да еще и кормежка. Но и работа, видимо, предстояла нелегкая. А что за поселок, барин? Крикнул кто-то из толпы. Где строить-то будем? Далеко, на Юконе, ответил я. Там, где с Клондайком сливается река. Места дикие, но богатые. Леса много, зверья, рыбы. Работы хватит на всех. А потом, может, и золотишко найдем. Последние слова я произнес как бы невзначай, но они возымели свое действие. Глаза у многих загорелись. Золото. Магическое слово. К вечеру у меня был список из 22 человек, готовых отправиться со мной, включая Кузьму. Я даже не удивился. Вот надо человеку поменять обстановку. Сам понимает, что сопьется. Я взял с него слово, зарок не пить в течение года. Мы даже составили специальный договор, где за нарушение этого зарока полагался большой штраф, удержание 3-месячной зарплаты. Кузьма подписал, не раздумывая. Мужики, видя его решимость и мою к нему доверие, выбрали его своим старшим, бригадиром. На следующее утро, когда дева отчаливала от причала русской миссии, за ней на буксире тянулась целая флотилия из 5 больших лодок, груженных людьми, их немногочисленным скарбом и припасами. Провожать нас вышел весь поселок. Отец Леонтий благословил нас в дорогу. Я стоял на палубе, глядя на удаляющийся берег, и чувствовал, что этот странный, затерянный на краю земли русский островок дал мне нечто большее, чем просто рабочих для строительства города золотодобытчиков. Глава 6. Дни сливались в недели, река вела нас все дальше на север, в самое сердце ледяной пустыни. После того, как мы покинули гостеприимную русскую миссию, держа за кормой их утлые лодчонки, взятые на буксир, Юкон словно взбесился. Река петляла так, что порой казалось, мы возвращаемся назад, к оставленным поселениям. Берега то расступались, открывая безбрежные, унылые топи, то сжимались скалистыми утесами, грозя раздавить нашу северную деву. Анвик и Блэкберн промелькнули, почти не оставив следа в памяти, кроме коротких остановок. В Блэкберне я выгодно продал еще одну бочку виски, пополнив изрядно похудевший после Ванкувера кошелек. На часть вырученных денег мы закупили еще угля, которого вечно не хватало для прожорливой паровой машины, да продуктов, картошки, лука, круп, много соленой рыбы. Калип ворчал, что лишний груз нам ни к чему, но я настоял. Мои новые русские работники, 20 бородатых мужиков, которых мы тащили за собой на их же лодках, нуждались в питании, и хорошем, калорийном питании. Я не собирался экономить на староверах. Каждый вечер, если река позволяла и дно было подходящим, мы причаливали к берегу. Мужики оказались рукастыми, быстро разбивали общий лагерь, разводили костры, строили шалаши. Я распорядился, чтобы кокчень готовил на всех, благо, мясо диких свиней, добытого под Ванкувером и прокопченного в Андреевском, у нас было в избытке. Староверы поначалу дичились, косились на китайца, но голод, не тетка, и вскоре они с аппетитом уплетали сытную похлебку, крестясь перед едой. Я, чтобы не выделяться и заслужить их доверие, садился с ними за общий стол, участвовал в вечерних молитвах, которые проводил Кузьма. Из него вышел отличный бригадир, он внимательно следил за дисциплиной своих земляков, авторитет его был непререкаем. После Блэкберна Юкон стал еще более извилистым. Мы прошли мимо эскимосской деревушки Руби. Несколько чумазых, остроскулых ребятишек высыпали на берег, махая нам руками. Из полуземлинки, крытой дерном, вышел старейшина, маленький, сморщенный, как печеное яблоко, старик в кухлянке из оленьих шкур. Он тоже помахал нам и что-то прокричал на своем гортанном языке. «Тагиш Чарли, наш лоцман-индеец, перевел. Говорит, женщин надо, хороших женщин, я опешил, велел подойти ближе». Старейшина, видя мое замешательство, начал объяснять жестами, тыча пальцем то на свои хижины, то на нашу шхуну. Чарли снова перевел. По зиме партия рыбаков под лед ушла, вдовы остались, много, говорит, хорошие, работящие. Я вежливо, но твердо отказался, не хватало еще на борту появиться женщинам. Это будет тушить и свет, скандалы, драки, поножовщина. Старейшина, кажется, не обиделся, лишь пожал плечами и снова скрылся в своей землянке. Артур, ставший свидетелем этого разговора, смотрел на меня круглыми глазами. Кажется, романтика севера продолжала преподносить ему сюрпризы. Потом был форт Юкон, огромный, даже по моим меркам, бревенчатый острог, построенный когда-то компанией Гудзонова залива на слиянии Юкона и Парк Юпин Ривер. Кузьма, стоя на палубе нашей девы, долго и с какой-то тоской смотрел на него, рассказывая, что здесь когда-то кипела жизнь. Съезжались трапперы со всей округи, меняли пушнину на товары, гуляли, дрались. Большой центр русской жизни. Теперь же форт выглядел заброшенным и пустынным. Мы прошли мимо, не останавливаясь. Уголь еще был, да и задерживаться не хотелось. Цель была близка. И вот, на седьмой день пути от русской миссии, мы увидели его. Сёркл-Сити. Поселок раскинулся на высоком, обрывистом берегу Юкона, в широкой излучине реки. Еще издали мы увидели дым из многочисленных труб, а потом и сами строения, сотни разномастных хижин, бревенчатых домов, палаток, сараев, теснящихся друг к другу без всякого плана и порядка. Над всем этим возвышалось несколько более солидных, двухэтажных зданий, очевидно, администрация, почта, склады торговых компаний и, конечно, салуны. Их здесь было не меньше полдюжины, судя по вывескам, криво намалеванным на досках. Вывески обещали лучшие виски, горячих девчонок и честную игру. По сути, этот поселок был тем самым образцом Доусона, который я собирался устроить на слиянии Клондайка и Юкона. Точнее так, это должен был стать его улучшенный вариант, потому то, что я видел сейчас в бинокль. Нет, такой хоккей нам не нужен. Да тут первый пожар все уничтожит в ноль вместе с людьми. «Сёркл-Сити, Итан», — сказал Финниган, стоя рядом со мной на мостике и тоже разглядывая поселок в бинокль. «Говорят, здесь уже больше тысячи человек, и это не считая индейцев и всякого сброда, что крутится вокруг». Я кивнул, всматриваясь в это кишащее муравейником скопище. Хаос, грязь, лихорадочная энергия — все это чувствовалось даже отсюда, с реки. Город жил золотом, дышал золотом и умирал за золото. «Причаливай вон там, Калиб», я указал на пустынный участок берега, примерно в миле ниже по течению от основной застройки. «Подальше от этой суеты, разобьем лагерь, приготовим обед, пусть обустраиваются. Мне не нравится эта толчья. Если не причаливаем к пирсам, то лучше стать выше по реке. Поселковое дерьмо, оно самое. Тогда плывем выше. Сейчас позову матроса кидать лот, мерить глубины». Северная дева осторожно подошла к берегу. Мы бросили якорь, спустили трап. Староверы, обрадованные окончанием долгого и утомительного пути, быстро выгрузили свой нехитрый скарб, лодки, принялись ставить палатки, рубить дрова для костров. Кузьма, как старший, руководил всем этим процессом, зычно покрикивая на своих земляков. Я оставил на шхуне Финнигана и часть команды, взяв с собой Артура и троих банников, просто для сопровождения, а не для дела. Корбет выпросился, горя желанием увидеть настоящий золотой город. Баннаки же шли со мной молча, как тени, их присутствие было почти незаметным, но я чувствовал их настороженность и готовность к любым неожиданностям. Все вооружились кольтами, надвинули шляпы на самый нос, как это делали местные. «Сокол, медведь, олень», обратился я к ним, когда мы отошли от лагеря. «Ведите себя тихо, наблюдайте. Если что, вы знаете, что делать». Они молча кивнули. Их новые костюмы, купленные в Портленде, сидели на них еще мешковато, но с каждым разом парни носили европейскую одежду все лучше и лучше. Первым делом я направился на почту. Небольшое бревенчатое здание с американским флагом на крыше. Внутри было тесно, пахло сургучом и пыльными бумагами. За стойкой сидел усатый почтмейстер в нарукавниках. Телеграфной линии только велась в Серкл, оставался вариант обычного письма. Я купил конверт, марку, написал несколько строк Маргарет. Добрались благополучно. Все здоровы. Подробности позже. Люблю, Итан. Отдал письмо служащему, чувствуя, как легкое тепло разливается в груди. Эта ниточка, связывающая меня с Портлендом, с той, другой жизнью, была важна. Затем мы отправились в турне по салунам. Их здесь было множество, на любой вкус и кошелек, от грязных, пропавших дешевым виски дыр, где собирались самые отбросы общества, до более приличных заведений с пианино, зеркалами и даже подобием сцены. Я заходил в каждый, заказывал пиво, осматривался, слушал разговоры. Атмосфера везде была примерно одинаковая и даже привычной по Джексон-Хаулу. Возбуждение, пьяный угар, громкие крики, смех, ругань. Старатели, обросшие, в рваной, пропахшей кострами одежде, просаживали здесь намытое за недели или месяцы золото. Они пили, играли в карты, хвастались своими находками или жаловались на неудачи. Золотой песок здесь был главной валютой. Его взвешивали на маленьких весах, которые стояли на стойке у каждого бармена, сыпали в кожаные мешочки, расплачивались им за выпивку, за еду, за женщин, шлюхи. Их здесь было немного, и они были нарасхват. Усталые, вульгарно накрашенные, в дешевых, ярких платьях, они переходили от столика к столику, смеялись, кокетничали, стараясь выудить у старателей побольше золотого песка. В некоторых салунах были отдельные комнаты наверху, куда они уводили своих клиентов. Я видел, как один из старателей, совсем молодой парень, едва оперившийся юнец, с горящими глазами смотрел на одну из таких девиц, а та, поймав его взгляд, хищно улыбнулась, раздвинула слегка ноги и даже наклонилась вперед, показывая грудь в глубоком декольте. Бедняга, скорее всего, оставит здесь не только свое золото, но и здоровье. Артур, поначалу глазевший по сторонам с открытым ртом, постепенно притих, его лицо стало серьезным. Кажется, реальность золотодобывающего городка оказалась далека от его романтических представлений. А вот на индейцев весь местный разгул производил мало впечатления. Они были все так же непроницаемы. Дети природы. В одном из салунов, называвшемся «Золотое дно», мы присели за столик у стены. Я заказал всем пиво, но попросил не налегать. Чтобы не развезло, потребовал еще соленой мелкой рыбки на закуску. За соседним столом шла азартная игра в покер. Ставки были высокими, на кону лежал не только фишки, но и заявки на участки. Атмосфера накалялась. Я поднялся, протиснулся в толпу. Игра шла с переменным успехом. Фишки по кругу двигались между четырьмя посетителями. Устав ждать развязки, я подошел к бару, и тут я их заметил. Троица старателей, лет 30, сидели у стойки, громко смеялись и задирали других выпивох. Они были хорошо одеты, по местным меркам, даже щеголевато, новые кожаные куртки, чистые рубахи, начищенные сапоги. Видно было, что дела у них идут неплохо, или они просто умели пускать пыль в глаза. Когда мы проходили мимо них, направляясь к столику, один из них, самый высокий и нагловатый, с рыжеватыми усами и веснушчатым лицом, подставил мне ногу. Я вовремя заметил ее, переступил, покачал пальцем перед его лицом. «Эй, мистер!» Он ухмыльнулся, от него несло виски. «Что-то вы больно хмурый. Может, пропустим по стаканчику, или вы из этих трезвенников-проповедников?» Двое его приятелей загоготали. Один, коренастый, темноволосый, с широким, простоватым лицом, толкнул меня плечом. Третий, пониже ростом, с живыми, умными глазами и небольшой бородкой-клинышком, наблюдал за сценой с усмешкой. Я остановился. Мои баннаки напряглись, готовые в любой момент броситься на помощь. Артур побледнел. «Не ищу неприятностей, джентльмены», — сказал я спокойно, глядя прямо в глаза рыжему. «Просто хочу пройти. А мы, может, не хотим, чтобы ты проходил?» Рыжий сплюнул мне под ноги. «Может, ты нам не нравишься. Акцент у тебя какой-то странный. Откуда такой взялся?» «Красавчик!» Ситуация накалялась. Еще пара слов, и начнется драка. А мне этого совсем не хотелось. Применять силу против этих подвыпивших задир было бы глупо. Но и уступать нельзя. Здесь, в Circle City, как и везде на фронтире, слабость не прощают. Я молча оглядел салун. Взгляд упал на большую медную гонг-тарелку, висевшую над стойкой бармена. Обычно в нее били, когда кто-то угощал всех выпивкой или давал большие чаевые. «Спорим на $10, сказал я рыжему, что я попаду в эту тарелку с одного выстрела, да так, что вы и моргнуть не успеете, и даже кольта моего не увидите. Тот опешил, потом снова загоготал. «Да ты что, парень, совсем сдурел, с такого расстояния, да еще и быстро, $10 на дороге не валяются. Боишься проиграть?» Я усмехнулся. «Да я», он запнулся, но азарт уже взял свое. «Давай, показывай свой фокус. Если промажешь, выставляешь нам всем виски». «Идет». Я сделал едва заметное движение. Левая рука чуть качнулась, правая никто даже не понял, как кольт оказался в ней. Выстрел. Сухой, резкий щелчок, почти неслышный в общем гуле салуна. Но в ту же секунду медная тарелка над стойкой бармена подпрыгнула, издав чистый, мелодичный звон. И также мгновенно кольт исчез, словно его и не было. В салуне на несколько секунд воцарилась тишина. Все замерли, глядя то на звенящую тарелку, то на меня. Рыжий и его приятели стояли с открытыми ртами. Бармен, протиравший стаканы, застыл с тряпкой в руке. Первым опомнился тот, что был с бородкой клинышком. Он восхищенно присвистнул. «Вот это да! Я даже не понял, как вы это сделали, мистер! Невероятно! Как вас зовут?» «Итан Быстрая Рука. Парочка ганфайтеров их Вайоминга могли бы засвидетельствовать мою личность, но уже давно гниют в могилах». Народ впечатлился, продолжал пристально пялиться. «Я даже почувствовал себя слегка неуютно. Рыжий тоже все еще приходил в себя. Он посмотрел на меня, потом на свои $10, которые уже держал в руке. «Черт побери», — пробормотал он. «Я проиграл. Но это было здорово, бармен. Всем виски за счет Джорджа Кармака». Он швырнул деньги на стойку. «Так вот он какой, Джордж Кармак. Тот самый, кто через несколько месяцев найдет золото на кроличьем ручье и даст начало клондайкской лихорадке». Я внимательно посмотрел на него. Высокий, немного нескладный, с рыжеватыми волосами и усами, веснушчатым, простоватым лицом и голубыми, чуть пьяными, но добродушными глазами. Ничего героического. Обычный парень, искатель удачи. «Джордж Кармак», — протянул он мне руку, уже без всякой наглости, с искренним уважением. «А это мои друзья, Роберт Хендерсон и Чарли Доусон». Хендерсон, тот, что с бородкой, тоже пожал мне руку. Он был пониже Кармака, плотно сбитый, с умными, проницательными глазами. Держался он увереннее, чем Кармак. Чувствовался в нем опыт и какая-то внутренняя сила. Чарли Доусон, коренастый, темноволосый, оказался канадцем, как я выяснил позже. Он был немногословен, но улыбался дружелюбно. «Мое имя вы уже знаете», — я махнул рукой в сторону столика. «А это мои помощники. Мне освободили место за барной стойкой». Виски полилось рекой. Разговор завязался сам собой. Я больше слушал, стараясь не расспрашивать слишком настойчиво. «Вы откуда родом, Итан?» — спросил Хендерсон, когда первая волна возбуждения после моей стрельбы улеглась. «Не похоже вы на обычного старателя». «Из Калифорнии», — уклончиво ответил я. «Ищу новые возможности. Circle City, как раз такое место», — кивнул Кармак. «Здесь, говорят, сам полярный круг проходит. Потому и назвали Circle, круг. Основали его наши американские старатели в 93-м. Думали, точно на круге стоим, а оказалось, миль на 50 южнее. Обманулись маленько, но название прижилось». «А вы давно здесь?» — спросил я Хендерсона. Он казался самым опытным из троицы. «Я на Юконе уже не первый год», — ответил он, поглаживая свою бородку. «В прошлом году мы с парнями мыли золото на реке Стьюарт, это приток Юкона, южнее. Неплохо подняли. А в этом году», — он понизил голос, и его глаза загорелись знакомым мне лихорадочным блеском, — «хотим попробовать на Клондайке и его притоках. Я верю, там главное жила. Индейцы сказывают, золото видимо-невидимо. Надо только найти. Клондайк, вот оно». Я почувствовал, как внутри что-то дрогнуло. Легкий озноб пробежал по спине, несмотря на выпитый виски. Это было то самое слово, тот самый знак, которого я ждал. «Здесь, сейчас, рядом с этими людьми, начинается. Кажется, я чувствую, как под ногами начинает гореть земля. Здесь горячо». Глава 7. Суета Circle City оставалась за кормой Северной Девы. Прощальные гудки нашей шхуны, казалось, еще висели в утреннем воздухе, смешиваясь с криками чаек и далеким стуком топоров. Город продолжал расти, расползаться, пожирая окрестный лес. Я стоял на мостике, рядом с Калибом, и провожал взглядом это странное, лихорадочное скопище, которое еще недавно казалось мне чуть ли не столицей Севера. Теперь же, на фоне наших грандиозных планов, оно выглядело временным пристанищем, перевалочным пунктом для таких же, как я, искателей удачи. «Хорошо, что уходим, Итан», — Калиб выпустил клуб ароматного дыма из своей неизменной трубки. «Не люблю я такие места. Слишком много шума, слишком много жадности. Золото еще толком не нашли, а уже готовы глотки друг другу перегрызть». Я молча кивнул. Вчерашний день, проведенный в Circle City, оставил двойственное чувство. Встреча с Кармаком, Хендерсоном и Доусоном была удачей, спонтанным выстрелом, попавшим точно в цель. Их интерес к Клондайку, их готовность рискнуть, все это было мне на руку. Но сам город, грязь, пьянство, отчаяние в глазах тех, кому удача не улыбнулась. Нет, такой Клондайк мне был не нужен. Мой будущий Доусон должен стать другим, чище, организованнее, безопаснее. Хотя, кто знает, как повернется судьба. Мы уже собирались отдавать команду на полный ход, когда с берега послышались крики. К нашему импровизированному причалу, где еще суетились староверы, готовя свои лодки к буксировке, спешила небольшая группа людей. Я узнал рыжеватую фигуру Кормака, рядом с ним, Хендерсона и Доусона. А впереди, чуть ли не в припрыжку, бежал высокий, худой индеец в потертой куртке и широкополой шляпе, из-под которой выбивались длинные черные волосы. Он что-то оживленно говорил, размахивая руками. Все четверо тащили на себе мешки, за плечами висели чехлы с ружьями. «Кажется, ваши вчерашние знакомые», — хмыкнул Финниган, которому я рассказал про встречу в салуне. «Не передумали ли?» Я велел подождать. Шлюпка с девой уже шла к берегу, чтобы забрать последних староверов. Джордж Кормак со своими спутниками успели как раз вовремя. Через несколько минут они уже поднимались по трапу на палубу. «Мистер Уэйт, капитан». Кормак, раскрасневшийся от быстрой ходьбы, широко улыбался. «Едва успели. Мы тут посовещались и решили. В общем, принимайте пассажиров. Готовы заплатить, как договаривались». «Пассажиров?» Я вопросительно посмотрел на индейца, который с любопытством разглядывал нашу шхуну. Он был высок, строен, с орлиным профилем и пронзительными темными глазами. Что-то неуловимо знакомое было в его облике. «Позвольте представить», — Кормак хлопнул индейца по плечу. «Это Скукум Джим, наш компаньон, лучший охотник и следопыт на всем Юконе. Свой человек, надежный, он тоже хочет на Клондайк». И тут индейец, который до этого молча разглядывал палубу, вдруг замер, его взгляд остановился на Тагише Чарли, нашем лоцмане, который как раз вышел из рулевой рубки. Лицо Скукум Джима расплылось в широкой, радостной улыбке. Он что-то быстро сказал на незнакомом мне языке, и Тагиш, столь же удивленный и обрадованный, ответил ему. Они бросились друг к другу, обнялись, похлопывая по спинам, заговорили наперебой. «Старые друзья», — пояснил Кормак, наблюдая за этой сценой. «Оба из племени Тагиш, не виделись лет 10, не меньше. Мир тесен, даже здесь, на Юконе». Я кивнул. Это было хорошим знаком. Присутствие еще одного опытного индейца, да еще и друга нашего лоцмана, могло быть полезным. К тому же, я помнил свой разговор с Кормаком в салуне. Тогда я осторожно наводил мосты с старателями насчет разведки Клондайка. Купить троицу не пытался, просто делился своими соображениями, рассказывал про экспедицию и про Северную Деву. Заманивал. «Рад знакомству, Скукум Джим». Я протянул ему руку. «Итан Уэйт, владелец этой шхуны». Он крепко пожал мою руку, его глаза смотрели пытливо, но без враждебности. «Джим», — коротко ответил он. Акцент у него был сильнее, чем у Чарли, но вполне понятный. «Итак, джентльмены», — я обернулся к Кормаку, Хендерсону и Доусону. «Вы все еще хотите на Клондайк и готовы к моим условиям?» «Готовы, мистер Уэйт». Кормак решительно кивнул. «Ваша щедрость в салуне нас подкупила, но и предложение ваше показалось дельным. Разведка, так разведка. Для такого дела людей найдем. Деньги, конечно, тоже не помешают. Мы тут прикинули, сотни полторы-две долларов с нас четверых за проезд до Клондайка. Справедливая цена?» «Справедливая», согласился я. «Но главное условие – сведения. Все, что найдете, все, что услышите, ручьи, заявки, слухи, все немедленно сообщать мне. И еще, мне нужны люди, надежные старатели, готовые работать на меня, искать, заявлять участки. Оплата по договоренности». Хендерсон, который до этого больше молчал, внимательно слушая, вступил в разговор. «Насчет людей, мистер Уэйт, мы тут подумали. В Circle City сейчас народу много, но большинство – новички, зеленые чичика совсем. Опытные на Стюарт ушли, а вот в Фортимайл, там должны были старички зимовать. Кормак там многих знает, можно будет толковых парней подобрать. Что же, Фортимайл мне не миновать, идея рабочая. Меньше конкуренции, больше шансов найти действительно стоящих старателей, а не просто охотников за легкой наживой или чичика. Хорошо, решил я, да Фортимайл так да Фортимайл, там и рассчитаемся. А пока, располагайтесь на палубе, места на шхуне немного, но, думаю, не в обиде будете». Староверы уже заканчивали крепить свои лодки к корме девы. Финниган отдал команду, и наша небольшая флотилия медленно двинулась вверх по течению, оставляя позади Circle City. Путь по Юкону стал совсем нудный, если можно так выразиться. Однообразная картина сменялась такой же однообразной. Бесчисленные острова, покрытые чахлым лесом и кустарником, вырастали из мутной воды и также внезапно исчезали за очередным поворотом. Река петляла, извивалась, словно гигантская змея, то сужаясь, заставляя Тагиша, Чарли и Финнигана напряженно всматриваться в воду, кидать лот, выискивая мели, то снова широко разливаясь. Берега были низкими, болотистыми, иногда чуть приподнимались, открывая редкие прогалины, где можно было бы разбить лагерь. Но в основном унылая, однообразная северная природа, еще не очнувшаяся до конца от зимней спячки. Лишь стаи гусей да уток, возвращавшихся на север, оживляли этот пейзаж. Артур, забыв о своих недавних страхах, с восторгом палил по ним из своего винтовки, к неудовольствию Кокочиня, которому потом приходилось ощипывать и потрошить неожиданную добычу. Баннаки тоже не отставали, демонстрируя чудеса меткости, но они стреляли экономно, только наверняка, не тратя патроны зря. Джазая большую часть времени дремал на палубе, завернувшись в старое одеяло, или негромко переговаривался с теми староверами, что мы взяли на шхуну. Они с любопытством разглядывали темнокожего слугу, расспрашивали его на ломаном английском о прожитой жизни. Здесь, на севере, никогда не было рабства, так что нравы южных штатов были в диковинку. Через несколько дней пути, когда однообразие начало уже порядком утомлять, на высоком правом берегу показалось небольшое селение. Несколько бревенчатых домиков, склад, флагшток с повисшим американским флагом. «Игл Виллидж», объявил Финниган. «Последний американский оплот на Юконе. Дальше – Канада. Здесь таможня». Я напрягся. Таможня. Этого еще не хватало. Груз на Деве был внушительным. Лесопилка, бочки с виски, мука, консервы, бобы, инструменты, оружие, боеприпасы. Если канадцы в Фортимайл решат взять пошлину со всего этого, я снова окажусь на мели. А если еще и американцы здесь, в Игл Виллидж, захотят свою долю. Мы подошли к ветхому деревянному причалу. На берегу нас уже ждал человек в форме, невысокий, полный, с обрюзгшим лицом и маленькими, бегающими глазками. Он представился таможенным инспектором, мистером Хиггинсом. Чиновник поднялся на борт, важно оглядел палубу, потом потребовал судовые документы и декларацию на груз. Я протянул ему бумаги, стараясь сохранять невозмутимый вид. Он долго их изучал, что-то бормоча себе под нос, потом поднял на меня глаза. «Груз у вас солидный, мистер Уэйт, очень солидный. Вывозная пошлина есть только на ваш виски, и она не маленькая. 20% цены». Я внутренне похолодел. Началось. Однако инспектор вдруг расплылся в хитрой улыбке. «Есть одна небольшая проблемка. Дело в том, что я здесь временно. Мой предшественник, так сказать, неожиданно отбыл на пенсию. А новый инспектор, мистер Смит, еще не прибыл из Джуна. Задерживается. Пароход из столицы штата опаздывает. Вы первые плывете после вскрытия реки. Так что, формально, принимать у вас пошлину и оформлять документы я сейчас не уполномочен». Он сделал многозначительную паузу. Я молчал, пытаясь понять, к чему он клонит, а инспектор тоже не торопился продолжать. Наконец, я сообразил, он взятку хочет. 20 бочек виски ценой $800, пошлина выходит в районе 160 баксов. Я сунул руку в карман, достал полтинник, тайком передал его инспектору. «Хватит», тот глянул купюру, расплылся в улыбке. «Хватило за глаза». «Что же, мистер Уэйт», инспектор подмигнул, «думаю, вы можете следовать дальше. А уж с мистером Смитом, когда он прибудет, мы как-нибудь уладим все вопросы, задним числом, так сказать, чтобы все было по закону. Благодарю вас, мистер Хиггинс». Я постарался, чтобы голос звучал как можно более благожелательно. «Мы не будем вас задерживать». Инспектор кивнул, еще раз оглядел шхуну и, пожелав нам счастливого пути, сошел на берег. Я перевел дух. Первая преграда на пути к Фортимайл была преодолена. Мы снова двинулись вверх по Юкону. Теперь уже по канадской территории. Пейзаж постепенно менялся. Берега становились выше, скалистее, лес гуще. Река сузилась, течение стало быстрее. Тагиш Чарли вел Деву уверенно, его знание этих мест было впечатляющим. И вот, наконец, в один из дней, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона, мы увидели его. Фортимайл. Поселок располагался на высоком берегу, в месте слияния Юкона и небольшой, одноименной речки. С воды он выглядел похожим на Сёркл-Сити, но, как и говорил Хендерсон, был поменьше и, пожалуй, поаккуратнее. Несколько десятков бревенчатых домов, складов, лавок теснились вдоль главной улицы, идущей параллельно реке. Дым из печных труб смешивался с вечерним туманом, создавая какую-то немного таинственную атмосферу. У причала стояло несколько речных пароходиков и барж. На берегу виднелись штабеля дров, какие-то ящики, бочки. Жизнь здесь кипела, хоть и не так лихорадочно, как в Circle City. Но главное отличие бросилось в глаза сразу. На высоком флагштоке, рядом с небольшим, но добротным двухэтажным зданием, развивался не американский звездно-полосатый флаг, а британский Union Jack вместе с канадским флагом. А рядом с этим зданием, которое, очевидно, было административным центром, стоял человек в красном мундире и высокой меховой шапке. А вот и местные власти. Мы причалили к свободному месту у пирса, сгрузили свой нехитрый трап. Пока команда крепила швартовы, я осматривался. Городок жил своей жизнью. Мимо сновали люди, старатели в потертой одежде, индейцы, какие-то дельцы в городских костюмах. Из ближайшего салуна доносились звуки музыки и смех. «Ну что, Итан?» Финниган подошел ко мне. «Куда теперь?» «Сначала, к властям», решил я. «Нужно зарегистрироваться, узнать правила, решить вопрос с таможней. А потом будем искать этих твоих знакомых, Кармак». Я надел свой лучший портлинский костюм, который предусмотрительно захватил с собой. Шляпу Федору сменил на более солидный котелок. Почистил сапоги. В карман положил визитки Yukon Transport Trading Co. Хотелось произвести впечатление серьезного делового человека, а не очередного авантюриста. Найти представителей канадской власти оказалось несложно. Мне указали на тот самый салун, откуда доносилась музыка, «Фортуна». Сказали, что горный регистратор и сержант конной полиции часто там обедают вместе. Салун «Фортуна» был, пожалуй, самым приличным заведением из всех, что я видел на Юконе. Просторный зал, длинная стойка из полированного дуба, чистые столы, на стенах, зеркала и даже какие-то картины с изображением охотничьих сцен. Публика тоже выглядела посолиднее, чем в Circle City. Нет пьяных, зато есть приборы на столах, салфетки. Я огляделся и сразу их заметил. За одним из столиков в углу сидели двое. Один, мужчина лет 45, крепкого сложения, коренастый, с коротко стриженными седыми волосами, волевым подбородком и проницательными серыми глазами. Одет он был в строгий, но добротный костюм. На жилете поблескивала золотая цепочка от часов. Второй, моложе, лет 30, в красном мундире сержанта северо-западной конной полиции. Высокий, подтянутый, с аккуратно подстриженными усами и строгим, но не злым выражением лица. Именно его я видел с берега в бинокль. Они неторопливо обедали, о чем-то беседуя. Ну что же, теперь был мой выход. От этих людей зависело очень многое. Коренастый – это Александр Макдонелл, горный регистратор. В одном лице таможня, местный мэр и главный по золотодобыче. Второй – сержант Джеральд Фицджеральд, местная полиция. Я глубоко вздохнул и решительно направился к их столику. Артур и индейцы остались на шхуне. Кармак и компания тоже предпочли сначала осмотреться в городе. «Джентльмены, я остановился у столика, слегка поклонившись. Прошу прощения за беспокойство. Могу я присоединиться к вам на пару минут? У меня есть к вам дело». Они удивленно подняли головы. Макдонелл смерил меня оценивающим взглядом, задержавшись на моем костюме и котелке. Сержант Фицджеральд смотрел настороженно. «Чем можем служить, сэр?» Голос у Макдонелла был низкий, с легким шотландским акцентом. «Меня зовут Итан Уайт». Я протянул ему свою визитную карточку. «Предприниматель, владелец Yukon Transport Trading Co. Я только что прибыл в Фортимайл из Портленда на своей шхуне «Северная Дева». Намерен вести здесь и дальше по реке дела, и хотел бы засвидетельствовать свое почтение представителям канадской власти». Макдонелл взял карточку, внимательно ее рассмотрел. Его брови слегка приподнялись. «Yukon Transport Trading Co. Не слышала такой. Новая компания, совершенно новая, сэр. И, смею надеяться, перспективная». Еще одну карточку я подал сержанту. Тот тоже с любопытством начал разглядывать мою визитку. «Первый контакт установлен». «Что ж, мистер Уайт», Макдонелл улыбнулся, и его лицо сразу стало добродушнее. «Приятно познакомиться. Александр Макдонелл, горный регистратор. А это сержант Джеральд Фицджеральд, северо-западная конная полиция. Присаживайтесь. Вы как раз вовремя. Мы заканчиваем обед. Не хотите разделить с нами трапезу? Местный повар, конечно, не сравнится с портлинскими, но стейк из оленины у него отменный. Я с благодарностью принял приглашение. Удачное начало. Кажется, мой портлинский костюм и визитки произвели должное впечатление. Теперь главное, не испортить его». Глава 8. Разговор с представителями канадской власти дал большую пищу для размышлений. пока ели стейк, Макдонеллу, а потом и Фицджеральд много чего порассказали. Они дали понять, в Юконе все очень непросто, и у местного золота, помимо блеска, есть еще и бумажная тень, целая кипа формальностей. Во-первых, как только ты нашел золото, ставь столб в середине участка с вырезанным именем, фамилией, еще 4 по краям площадки и иди регистрировать клеем, ТЕ, заявку. На что можно заявляться? Только на стандартный участок, 500 футов в длину и 200 в ширину вдоль русла ручья. Это примерно 200 шагов на 80. И за него надо платить 15 канадских долларов, государственная пошлина. Регистрацией заведует горный регистратор или его доверенный помощник. Они сидят в специальной конторе с журналом и печатью. Конторы есть в Форте Майл и Форт Рилейнс. И без этой записи и квитка об оплате пошлины. Ты просто посторонний. Нашел золото? Молодец. А теперь докажи, что оно твое. Второе, ты должен быть британским подданным. Сюрприз, правда? Таковы требования канадского закона о добыче золота. Но есть лазейка. Если ты американец, как большинство здесь, тебе придется присягнуть на верность королеве Виктории, и только тогда тебе выдадут временные права на добычу. Канадцы не терпят самоуправства, особенно когда пахнет золотом и налогами. Дальше начинается самое интересное. Вокруг любого удачного клейма, особенно если кто-то прокричал «золото», собирается толпа. Через неделю у ручья уже стоят десятки палаток, костры, лавки, сапожники, карточные шулеры. Так появляются неинкорпорированные поселения. Это значит, что официального статуса у такого поселения нет, оно не имеет местного самоуправления в юридическом смысле, но его признают власти территории Юкон, под управлением так называемого юконского комиссара. Он в свою очередь подчиняется Министерству внутренних дел Канады в Оттаве. Он же занимается межеванием и утверждением карт, и распределением земли. Хочешь зарегистрировать поселок и перестать быть неинкорпорированным поселением? Посылай заявку в управление земельных прав, тоже в Оттаве. Там чиновники посоветуются с комиссаром, посмотрят карту, скажут, за сколько можно арендовать или выкупить участок земли. Что касается управления неинкорпорированными поселками, формально ими управлял назначенный констебль из северо-западной конной полиции. Он следит за порядком, налогами и лицензиями. Но по факту, старатели просто устраивают местные собрания, выбирают кого-то вроде старосты. Этого человека утверждает юконский комиссар и дальше вперед управлять поселком. Если поселок разросся, то деваться некуда, все равно пришлют констебля.